Глава 16. Только маг ушел, как я внезапно услышал тихое рычание. Помотав башкой по сторонам, заметил еще одну дверку в кабинете на высоте около метра. Открываю ее и вижу нишу с клеткой, а в ней небольшого песика. Размер щенка указывает на возраст — около полугода. Мощные лапы и шея, но интересен цвет собаки — серебристо-белоснежный. Мех густой, глаза умные, но меня не боится. Да я и не пугаю его, обоссыться еще прямо на руках. Покажу пён, она любительница подобной темы. На улице уже начинает светать. Надо бы перекусить. Довольный спускаюсь вниз и сталкиваюсь внизу с пён, которая уже вполне мирно и профессионально беседует с мажордомом. Оба, увидев меня, застыли, явно испуганные. Чего это они? Замыслили против меня что-то? Да ну бред. Смотрят на пёсика. «А, пёсик!» — вспоминаю я. «Милая, я тебе собачку нашел. Нравится? Можешь погладить». «Рррр!» — подтверждает щенок. «Это горный волк!» — выпалили одновременно пён и мажордом. «Гаррет, он очень злобный, а зубы видел какие? Прокусит и доспехи. Его надо срочно убить!» — почему-то зашептала возбужденная жена. «Это подарок был на день рождения убитому брату. И да, они не приручаются. Ума не приложу, почему он вас не укусил до сих пор. Зубы даже после смерти не разжимает», — добавил местный житель. «Я, кажется, поняла. У тебя знак доблести под кольчугой?» — спросила жена. «Да, не снимал, забыл». «Это какой же ранг?» — удивился старик-мажордом. 12-й, что ли?» «Ну да, рубин», — добавил я. «Ясно. Поэтому, скорее всего, он тебя и не трогает. Но отпустишь — нам плохо будет. Посади в клетку обратно», — посоветовал старик. Пришлось так и сделать. Затем спустился вниз к слугам и рабам. Им пришлось потесниться. Ланчер сделал из холла больницу. «Как успехи в лечении?» «Погибло 12 человек у нас, в основном от взрывов. Один из таранщиков, один конный Филика и 10 пехотинцев Рауца. Раненых в человек 40, но все выживут. Половина уже в строю. Троих надо будет месяц лечить». «Приемлемо», — почесав затылок, решил я. «Хисана не видел?» «Я тут». Тень у стены приобрела размеры и шагнула ко мне уже в виде диверсанта. А неплохой у него артефакт невидимости. «Молодец, хорошо действовал. Будет премия тебе». «Барон, я, конечно, буду благодарен за любой подарок, но мне тут одна рабыня приглянулась из слуг. Взял бы ее себе». «Показывай». «Это». Он показал на скромную девушку в короткой ночнушке, не скрывающей ничего из ее юного тела. «Не успела одеться?» «Хотя остальные вроде все одеты. Девушка как девушка. Да пусть берет». «Забирай. А чем она приглянулась тебе? Ты ее видел минуту, не больше?» Стало мне любопытно. «Она из моего города. Пропала во время набегов пиратов 3 года назад. Братья ее купили для постельных утех и домашней работы 1 год назад. Привезу домой, дам вольную. Мне ее родня спасибо скажет. Они не последние торговцы у нас. И дочь любят». «А примут ли ее назад? Ведь она вроде как опозорена». «Наложницей у барона? Да не сильный и позор это. Он аристократ, она простолюдинка, хоть и не бедная. А вот рабыня — это плохо. Ну, так я ей вольную дам, как только до императорской службы доберусь ближайшей». Я походил между слуг, посмотрел, подумал, и чего мне с этим богатством делать. И решил рабов продать, слуг нанять новых. Нет у меня доверия к этим. А вот что делать с женой Готриба и дочкой? Племянник оказался 5-летним мальчуганом, и толку от него никакого. Интересно, баронесса сможет открыть сундук? Посажу их по разным камерам и допрошу раздельно, пока палач со мной, а спрашивать он умеет. «Турис, отведи этих дамочек в разные комнаты и попроси Рауца охрану поставить. Даю команду десятнику гвардии». «Я бы всех местных по камерам рассадил», — неслышно подошел сзади Бурхис. «Не доверяешь? И правильно, нечего им тут толочься. Турис, всех давай по камерам, кроме вон той рабыни. Я ее Хисану отдал. Хотя детей можно в любой комнате запереть. И поварих оставляйте тут, пусть готовят. Но их тоже пусть часовой охраняет», — окончательно решил я. «Что с пленными? Переписал?» «Да, их надо спать тоже укладывать. Но там, кроме бургомистра и внучки короля, есть интересные персонажи. Им бы место хорошее в замке найти», — попросил Бурхис. «Тебе там денег пообещали?» — просек фишку я. «Да мелочь совсем», — ничуть не смутился Бурхис. 26 человек, 2 аристократа, 8 служащих короля, 6 торговцев и 12 девиц разной степени молодости. Вот их можно и вместе. Их в рабство хотели на сторону продать. Куда? Да на архипелаг. Формально не империя это. Туда взяли бы. Хорошо, иди на второй этаж и найди там пён с мажордомом. Пусть расселят согласно твоим прикидкам, но сильно хорошие комнаты им не отдавай. Нам самим спать надо где-то.